Глава 23. «Хочешь попробовать, батя?» Я протянул отцу ключи от машины. Сережка обиженно покосился на меня. «А я?» «Стрелка от часов заря!» Строго буркнул отец. «Андрюха, ты что, пацана за руль пускаешь?» «Да какой он пацан?» Примирительно сказал я. 15-й год. Ты меня во сколько лет учить водил?» «Тогда время другое было. Машина казенная. А вдруг он не справится с управлением? Как отвечать будешь?» Серега окончательно надул губы. Я подмигнул ему, мол, не будем спорить, а потом сделаем по-своему. «Давай, батя, поехали!» Отец уселся за руль. «Ну, попробуем, что за вездеход такой? Это что за рычаг? Пониженный?» «Ага, а здесь блокировка дифференциалов. Если уж совсем в грязь залезешь, здорово помогает». «Не учи отца, я всю жизнь за рулем. На таких машинах ездил, каких ты и не видал. В грязь забраться много ума не надо, выбраться потом сложно». «А чё передачи не в ту сторону включаются?» Отец недоверчиво подергал рычаг. «Ну, поехали». Я с удовольствием глазел в окно. Когда еще выпадет вот так проехать пассажирам? С детства не приходилось. Про себя улыбнулся таким мыслям. Как все-таки незаметно меняется человек. Когда пацаном был, хлебом не корми, только пусти за руль. Ну и накрутил баранку вдоволь за прошлую жизнь. Так что теперь отдыхать на пассажирском сиденье за счастье. Мы проехали вдоль полудикого парка, у которого даже названия не было. Сюда мы с ребятами бегали весной за березовым соком. Надрежешь перочинным ножиком кору, вставишь соломинку или согнутую желобком жестяную крышку от консервов и подставляй литровую банку. Мутноватый сок капает, банка медленно наполняется, а ты сидишь и глотаешь слюнки, ждешь, пока наберется хотя бы пара глотков. Часто мы оставляли банки на ночь, прятали их в траве у самого ствола, чтоб чужие мальчишки не заметили. Приходишь утром, а банка уже полная, и на поверхности копошатся муравьи и сладкоежки. Осторожно выберешь их пальцем, а потом пьешь холодный сладкий сок. Вот оно, счастье. Но березовый сок — это весенняя забава. А сейчас осень, березы в парке пожелтели, а мы едем к бабушке копать картошку. Машина выехала к реке, повернула налево под железнодорожный мост. У моста три фермы, две полукруглые, одна прямая. В войну немцы бомбили мост и обрушили пролет. Тогда при ремонте и поставили прямую ферму взамен полукруглой. Это уже пригород. Частная застройка. Где-то справа железная дорога на Новгород. Вдоль нее улицы, на которой стоят одинаковые домики из оштукатуренных шлакоблоков, в которых живут железнодорожные работники. В одном из таких домиков жили мамины родители. Там-то и были задорный пес Полкан и машинка, которую я катал по полу. Теперь в этом доме живут совсем другие люди. Так бывает, что уж тут поделать. Мы едем мимо гидроэлектростанции, которая своей плотиной перегородила реку на всю ширину. Сейчас плотина закрыта, уровень воды в реке невысок. На почерневших от времени бетонных сливах растет ярко-зеленый мох. Под самой плотиной стоят рыбаки с удочками и донками. Вообще-то ближе 500 метров от плотины рыбу ловить нельзя, запретная зона. Иногда приезжает рыбнадзор на моторке, и тогда рыбаки разбегаются кто куда. А что поделать, если у плотины клюет лучше? Рыба поднимается вверх по течению, упирается в плотину и остается в омуте. Здесь, в заводе, хорошо ловится подлещик и окунь, а на блесну берет крупный судак. Если выехать на лодке подальше, туда, где стремительно течет тугая струя с водосброса, можно поймать сильную прогонистую сырть или плоскую чехонь, которая похожа на сверкающие сабельные лезвия. Плотина построена чуть ниже когда-то знаменитых волховских порогов. Сейчас о них никто уже не помнит, а многие сотни лет они изрядно портили кровь купцам, которые везли свои товары по Волхову. Огромные камни, торчавшие из воды, в клочья рвали течение, взбивали шапки грязной желтоватой пены. Зазевайся, лоцман, корабль налетит боком на камни, острые выступы пробьют борт, а быстрое течение довершит катастрофу. Возле порогов даже стояла деревня, жители которой только тем и занимались, что за плату проводили торговые корабли через пороги и зарабатывали столько, что им даже хлеб сеять было не нужно. Покупали зерно у соседей. После постройки плотины пороги скрылись глубоко под водой. Теперь грозные камни мирно лежат на дне реки, а над ними спокойно идут корабли. И железнодорожный мост, и плотину спроектировал инженер Генрих Осипович Графтио. Он же руководил строительством. Через дорогу от плотины стоит дом, в котором жил и работал Генрих Осипович. Дом деревянный, в два этажа, с эркерами и балконами. Он немного похож на теремок из русских сказок. Наверное, этот дом Графтио тоже придумал сам. За плотиной река разливается чуть ли не вдвое. Глубина здесь метров 20, если не больше. Не всякий якорь достанет до дна. В этой темной глубине водятся огромные двухметровые сомы. Одного из них отец как-то вытащил на донку. Помогла чуть ли не миллиметровая леска и клееный бамбуковый спиннинг советского производства. Я киваю отцу. «Помнишь сама, батя?» «Конечно, он помнит. У него даже фотография есть. На ней отец двумя руками держит сома за жабры на уровне головы, а длинный рыбий хвост волочится по траве. Хотя нет, эта фотография сделана позже. Именно после того случая отец и увлекся ловлей сомов. Рыбалка на сома — отдельная история. Сначала надо наловить лягушек. Их ловят ночью, в поле. С собой вместо сумки берут детские колготки. Из узких штанин лягухам не вылезти. Ты идешь по полю и светишь фонариком в поблескивающей росой траву. Над головой висят спелые августовские звезды, а вокруг тревожно стрекочут кузнечики и цикады. Ага, лягушка неуклюже прыгает в высокой траве, старается удрать от света. Ты падаешь на колени, хватаешь ее скользкую, холодную и суешь в колготки. Потом встряхиваешь их, чтобы лягушка провалилась глубже. Когда колготки у всех полны, лягушек пересаживают в обрезанную бочку, верх которой затянут куском брезента. Бочку ставят в лодку, а рядом кладут снасти, длинные, уложенные петлями переметы, в низких деревянных ящиках или на толстых прямоугольных листах пенопласта. Перемет — это капроновая веревка в полсотни метров длиной. Через каждые 2 метра привязан капроновый поводок с большим крючком. Крючок длиной в половину ладони и очень острый. Ставят перемет вдвоем. Один садится на весло и неторопливо гребет наискось против течения реки, так чтобы лодка шла ровно поперек и ее не сносило течением. Второй рыбак привязывает на конец перемета тяжелый камень и опускает его в воду, метрах в 10 от берега. Затем начинает распускать веревку, насаживая на каждый крючок по лягушке. Когда весь перемет растянут, на второй конец тоже привязывают камень и плюхают его в воду. Теперь снасть лежит на дне, ровно поперек реки. Можно причаливать к берегу, разводить костер и пить чай. Или что-нибудь покрепче, но в меру. Рано утром перемет надо снимать. Сом охотится ночью. Заглотив лягушку, он не сидит спокойно на крючке, а вертится вьюном, стараясь оборвать поводок. Только тяжелые камни не дают ему совсем утащить снасть. Поэтому на рассвете рыбаки снова выплывают в реку. Маленьким якорем-кошкой тралят дно, пока не зацепят перемет. А дальше начинают выбирать его, сразу укладывая в ящик и глубоко насаживая жало крючков в специальные пропилы. Пойманного сама чуешь издалека, до него еще 20 метров, а веревка в руках уже ходит ходуном, норовит порезать пальцы. Сом — очень сильная рыба. Он запросто ловит сидящую на воде утку. Ходят слухи, что большие старые сомы могут утопить даже купальщика, схватив его за ногу. Упираясь ногами в дно лодки, сома подтаскивают к борту и с размаха бьют частой острогой с зазубренными зубьями. А потом, словно на вилах, переваливают в лодку. В лодке сом лежит спокойно, только изредка вяло двигает длинным хвостом и разевает широкую пасть, полную мелких, похожих на щетку зубов. Пятнистая голая кожа рыбы высыхает на воздухе и постепенно темнеет, становясь почти черной. Теперь я знаю, что так ловить сомов запрещено. Перемет — это браконьерская снасть. Не знаю, ездит ли отец до сих пор на эту азартную рыбалку, а спрашивать не хочу. Меня он давно с собой не звал, да и Сережка молчит. Может, тоже не ездит с отцом. А может, отец запретил рассказывать, помня о моей нынешней работе. Егерь — не рыбнадзор, но все же... А мы едем дальше. До деревни, где живет бабушка, всего 12 километров. Деревня называется Гостинополье. Рассказывают, что в старину здесь причаливали к берегу купеческие корабли, которые благополучно миновали пороги. Купцы благодарили лоцманов и бурлаков и устраивали ярмарку. Деревня большая, три длинных улицы вытянулись вдоль берега. Бабушкин дом ближе всего к реке, поэтому на самом берегу стоит баня, и есть даже свои мостки, с которых я в детстве ловил на самодельную удочку окуней. Отец остановил машину возле калитки. Я вылез из кабины, с наслаждением разминая ноги. Втянул в себя деревенский воздух. Все-таки он особенный, этот воздух. В каждой деревне свой. Вот я сейчас живу в Черемуховке, и пахнет там почти так же. Листвой, печным дымом, а перед дождем свежей сыростью. Но к этим запахам еще примешивается аромат соснового леса и сладковатая вонь навоза с совхозных ферм. А в Гостинополье фермы нет. Зато есть река и винзавод. Красное кирпичное здание с высокой трубой, в котором делают плодово-ягодную бормотуху. И поэтому, кроме дыма и листьев, здесь пахнет рыбой и кислыми перебродившими яблоками. Бабушка вышла на крыльцо, всматриваясь, кто приехал. Узнала нас, заохала. «Вы никак машин купили. Совсем уж с ума сошли, такие расходы. Где только денег взяли?» Отец рассмеялся. «Это Андрюхе на работе выдали, служебная машина. А он нас сгоношил приехать, картошку тебе выкопать». «Вот это хорошо», — обрадовалась бабушка. «Копайте, а я пока обед поставлю вариться». «Бабуля, а где Оля?» — спросил я про младшую сестру. «Спит еще», — махнула рукой бабушка. «Вчера допоздна с подружками играла. На силу я ее домой загнала. Теперь будет спать до полудня». Это такая традиция. Бабушка ворчит на внуков, которых родители навязали на ее попечение. А что делать, если не ворчать? Не хвалить же. Захвалишь, вырастут оболтусами и лоботрясами. «Лопаты в сарае?» — спросил отец. «А где им быть? Там и стоят. И ведра там же. Только картошку сразу в погреб не таскайте. Рассыпьте на дорожке, пусть обсохнет». «Да знаем», — рассмеялся отец. «Не в первый раз картошку видим». Из сарая за домом мы достали два ведра и две лопаты. А картошка, вот она, здесь же. Соток 8, не меньше, отведено под длинные картофельные борозды. «Ну что?» — спросил отец. «Мы с Андрюхой на лопатах, а Серега собирает? Пойдем две борозды сразу, кто скорее». «А давай я на лопате», — предложил Сережка. «Я знаешь, как натренировался?» «Родного отца обогнать хочешь? Ну давай, поглядим, чему тебя археологи научили». Копали они лихо. Отец стыкал лопату размеренно, поддевал картофельное гнездо и одним движением выворачивал на поверхность. Сережка немного спешил, стараясь не отставать. Я, присев на корточки, наполнял клубнями сразу два ведра, бегом относил их к дому и рассыпал на тропинке. Там картошка подсохнет, и после обеда ее можно будет убирать в подвал. «Крупная уродилась», — довольно улыбался отец. «Ты погляди, Андрюха, в два кулака, не меньше. Серега, черт тебя дери! Не режь картошку штыком. Бери дальше от куста». «Я и беру дальше», — огрызался Сережка. «А ее тут столько, что не выворотить». «Потому что навоз по весне положили в борозды, не поленились», — кивнул отец. «И дожди хорошие были, когда цвела. Мешков 30 накопаем, как думаешь, Андрюха?» «Накопаем», — согласился я. «А на Сережку не ругайся. Резаную и мелкую я себе заберу. Мне собак надо кормить». До конца делянки отец и Сережка дошли вместе и сразу же повернули обратно. Вот что азарт с людьми делает. «Покури, батя. Завтра спину не разогнешь. Куда вы разогнались?» «Поучи меня еще. Половину выкопаем, тогда и перекурим. А до обеда закончить надо. Я еще баню хочу натопить, раз уж выбрался в деревню». Я таскал и таскал тяжелые ведра, а на душе было легко. К обеду или нет, но за день-то мы точно втроем управимся. Потому что вместе. А вместе любые дела делаются легче. И вдруг, высыпая очередное ведро, ощутил внутри острую ноющую тоску. Мы не вместе. И раскрасневшийся от работы отец, и повеселевший Сережка, и Катя, и Трифон. Все они живут здесь и сейчас. И только я один знаю, что будет дальше. «Что ты там застыл, Андрюха?» — весело окликнул меня Сережка. «Устал, что ли? А еще старший называется». «Александр Сергеевич, можно?» Дверь кабинета приоткрылась, и в нее просунулась давно не стриженная голова с падающими на лоб сивыми прядями. Из-под прядей хитро поблескивали глаза. Тимофеев нехотя оторвался от заполнения отчета по использованным путевкам. Иван Николаевич, извините, но у меня сейчас неприемные часы. Работы навалом. На лице Ивана Николаевича промелькнуло недовольное выражение. «Из самого Репина ехал», — пробормотал он. «Что ж мне теперь обратно? Я ведь по делу, не просто так». Александр Сергеевич вздохнул. «Ну, проходите, присаживайтесь. Что у вас за дело? Только покороче, пожалуйста». Иван Николаевич Болотников проскользнул внутрь, плотно прикрыв за собой дверь. В руках у него была матерчатая сумка, которую он держал, прижимая к коленям. Болотников оглядел кабинет. «Хоромы у вас! Богато!» В его голосе Тимофееву послышалась странная зависть. «Что вы хотели, Иван Николаевич?» — строго спросил Тимофеев. «Чайку не нальете?» Болотников мигом сменил тон на просительный. «Прошу прощения, от самого Репина ехал. Да пока электричку ждал. А на вокзале чаек сколько стоит, ого! Гребут денежки с трудового народа!» Тимофеев поставил на стол чашку, налил в нее заварку и разбавил кипятком из горячего чайника. Он тоже хотел выпить чаю, но не успел, и все-таки поставил на стол только одну чашку. «Индийский!» — довольно причмокнул Болотников. «Извиняюсь, а конфетки нет? Или хоть сахара? Не могу без сладкого пить, горчит сильно!» Тимофеев снова вздохнул и достал из верхнего ящика стола кулек с барбарисом. «Только карамель!» «И карамель сгодится, коль шоколадных нет!» — угодливо улыбнулся Болотников. Он быстро схватил конфету, ловко развернул прилипший фантик и бросил карамель в рот. «Кисленько, хорошо!» «Так что вы хотели?» Тимофеев спрашивал уже нетерпеливо, постукивая носком ботинка по полу. Болотников, держа кружку двумя руками, сделал торопливый глоток, снова причмокнул и сказал. «Так я насчет собачек приехал!» «Насчет каких собачек?» — не понял Тимофеев. — Не помните? Как же? У егеря Жмыхина собачки-то остались. Там их ваш стажер кормит. Уж кормит или нет, не знаю. Померли, поди, собачки с голоду давно. В голосе Ивана Николаевича слышалась искренняя печаль. — Да почему померли? — раздраженно спросил Тимофеев. — С чего вы взяли? Мы Синицына на постоянную работу оформили. Теперь ему собаки и самому пригодятся, наверное. — На постоянную? Недоверчиво протянул Болотников. «Такого молодого? Неужели посолиднее никого не нашлось? Ну да это ваше дело». Болотников сказал это так, что сразу стало ясно. Решение Тимофеева он не одобряет. «А про собачек это вы зря говорите, Александр Сергеевич. Ваш Синицын еще тогда сказал, что собаки ему не нужны. Да и справится ли он с ними? Помните, как они у него в лес убежали? Так он их обратно дозваться не мог. А у меня собачки в порядке будут». «Мне они для дела нужны». «Ну, я не знаю». В сомнении поморщился Тимофеев. Он и вправду больше не говорил Синицыну насчет собак. А ведь егерь действительно просил его найти псам нового хозяина. Правда, было это 2 месяца тому назад. «Ладно, я созвонюсь с Синицыным и спрошу у него. Если собаки ему по-прежнему не нужны, тогда передадим их вам. Это все?» «Александр Сергеевич, а нельзя ли прямо сейчас позвонить? Ведь я из самого Репина ехал, путь не близкий». «Да где же я вам его сейчас найду? Он наверняка в угодьях. Позже позвоню председателю, потом Андрей Иванович мне перезвонит. Что за спешка, в конце концов?» «Андрей Иванович?» — неодобрительно сказал Болотников. «Молод еще. Зря вы подчиненных-то балуете. Сядут на шею. Ну, позвоните сейчас, что вам стоит? А я вам вот...» Болотников привстал со стула и полез в лежавшую у него на коленях сумку. «Что там у вас?» — недоверчиво спросил Тимофеев. «Сейчас, сейчас. Размер-то я ваш не знаю, на глазок шил. Но у меня глаз наметанный, должна подойти. Ну-ка, примерьте». Болотников достал из сумки черно-белую меховую ушанку. «Настоящая, не подделка. Уши откиньте, и так тепло будет. В любой мороз носить можно». «Что это? Что это за мех?» — пристально глядя на шапку, спросил Тимофеев. «Это собака, что ли?» «Хороший мех, не сомневайтесь. Теплей бобра будет. А уж красивое до чего, глядите. 25 рубликов всего». Болотников крутанул шапку на руке. «Ну, договорились? Я вам шапку по хорошей цене, а вы насчет собачек похлопочете. А если надо, я и супруге вашей шить могу. Вон!» Громко и отчетливо сказал Тимофеев. «Что так?» Лицо Ивана Николаевича обиженно вытянулось. «Нехорошо начальству так с людьми разговаривать. Я ведь из самого Репина ехал, потратился». Тимофеев под столом сжал кулаки так, что ногти впились в кожу. «Будьте любезны, немедленно покиньте мой кабинет!» Краснее произнес он. «И больше здесь не появляйтесь!» Болотников встал, с грохотом отодвинув стул, и принялся неуклюже засовывать шапку в сумку. «Я взносы плачу!» — бормотал он. «Я охотник и право имею! Что значит «не появляйтесь»?» Но Александр Сергеевич уже взял себя в руки. Он молча смотрел, как Болотников вышел из кабинета. Потом поднялся и плотно закрыл дверь.